Глава третья. Существует способ воспринимать жизнь, исходя из так называемого принципа относительности. Иначе говоря, вам становится легче, если вы сравниваете происходящее с вами сейчас с тем, что происходило с вами или другими людьми в другое время. Например, если вас беспокоит безобразный прыщ, вскочивший у вас на кончике носа, постарайтесь посмотреть на прыщик с точки зрения относительности. Сравните вашу прыщиковую ситуацию с той, в которую попал человек, которого съел медведь. И тогда, взглянув в зеркало на свой обезображенный нос, вы сможете сказать: «А зато меня не съел медведь». Вот только принцип относительности, к сожалению, редко срабатывает. Трудно ведь начать представлять себе, как кого-то незнакомого съел медведь, когда смотришь на свой безобразный прыщик. Так было и с бодлеровскими сиротами в последующие дни. По утрам, когда они вместе с тетей Жозефиной завтракали апельсиновым соком и неподжаренным хлебом, Вайолет думала про себя: «Ну, по крайней мере, нам не приходится готовить на отвратительную труппу графа Олафа». Днем, когда тетя Жозефина отводила их в библиотеку и учила грамматике, Клаус думал про себя: «По крайней мере, тут нет графа Олафа, и никто не собирается утащить нас в Перу». А по вечерам, когда дети садились с тетей Жозефиной обедать апельсиновым соком и неподжаренным хлебом, солнышко думало про себя: «Зукс!», что означало примерно: «Зато графа Олафа здесь нет». Но сколько бы ни сравнивали дети жизнь у тети Жозефины со своей прежней злосчастной жизнью, неудовлетворенность новыми обстоятельствами не уменьшалась. В свободное время Вайолет разбирала на части модель поезда, отвинчивая рычажки и переключатели, в надежде изобрести с их помощью что-нибудь для приготовления горячей пищи, не пугая тетю Жозефину. Но при этом ей хотелось, чтобы та просто взяла и включила плиту. Клаус обычно сидел в кресле в библиотеке, поставив ноги на скамеечку, и читал про грамматику, пока не закатывалось солнце. При этом он иногда поглядывал в окно на мрачное озеро, и ему невольно хотелось, чтобы они все еще жили у дяди Монти с его рептилиями. Солнышко же, урывая время от занятий грамматикой, грызло голову красотки Пенни, при этом невольно мечтая, чтобы родители их были живы, а сами они благополучно жили-поживали в бодлеровском доме. Тетя Жозефина нечасто выходила из дому, так как слишком многое за его пределами ее пугало. Но однажды дети рассказали про слова таксиста о приближающемся урагане Герман, и она согласилась спуститься вместе с ними в город, чтобы закупить продукты. Тетя Жозефина не ездила в автомобилях, так как боялась, что дверца не откроется, и она окажется в ловушке, поэтому они шли всю дорогу вниз пешком.